Глава 7. В целом, визит душеприказчика получился удачным. Я получил и реликвию, и деньги. Можно сказать, заложил основу собственного материального благосостояния и начал выполнять божественное поручение. К сожалению, информация разжиться пока не удалось. Сколько еще осколков и у кого они, так и оставалось тайной. Но, судя по размеру моего, собирать мне и собирать до полного воплощения. После совершения перевода я вручил Фырченкову расписку, что осколок реликвии получил, и претензий к душеприказчику не имею ни по осколку, ни по методу вручения, который был связан с некоторым недопониманием. Именно на такой формулировке настоял Фырченков. Он сразу вернул свой уверенный вид и попытался восстановить позиции, предложив посредничество в продаже моего наследства нынешнему главе рода Вороновых. «Петр Аркадьевич, это же вы сразу удвоите свой капитал!» Заливался он настолько сладко, что поневоле закралось подозрение, со стороны Вороновых ему пообещали хорошие комиссионные. «Исключено, Арсений Владимирович», — ответил я. «Даже если бы мне пришло в голову временно передать полученный осколок в другие руки, клятва бы не дала. Сейчас я двигался в правильном направлении, потому что после получения куска реликвии почувствовал, как мне стало легче. Причем объяснить, чем именно легче, я не смог бы при всем желании». Фырченков переключился на моего отчима, уверенный, что тот поймет выгоду, но Юрий Владимирович довольно холодно сообщил, что решение пасынка оспаривать не собирается. «Мы как раз вышли из банка, у дверей которого на вытяжку сидел злющий Валерон. Еще бы. Мало того, что его не пустили внутрь здания, так еще и я скомандовал ему сидеть, как какой-нибудь обыкновенной собаке. Но из роли он честно не выходил, хотя и протявкал мне вслед пару гадостей. Так жалостливо протявкал, что посторонние наверняка решили, песику жалко расставаться с хозяином. «Валерон, ко мне!» — скомандовал я. «Рядом!» «Сволочь ты!» — пробурчал он, неохотно подбегая. «Мог бы на руках носить!» Ворчал он для приличия, потому что уже понял, что хозяин дома, в котором жил Петя, резко против любой живности. Как сказал отчим, они портят вещи, шумят и гадят, где попало. Вот мы и пытались доказать, что Валерон — одна из самых воспитанных собачек, которая только может существовать. «Юрий Владимирович!» — опять заныл душеприказчик, но на него никто больше не обращал внимания. Мы забрались в экипаж, и отчим приказал Антипу возвращаться домой. Валерон скромно сидел у меня в ногах и притворялся, что его нет. Возможно, будь на месте отчима чувствительная барышня, это бы подействовало. Но насколько я мог судить, у Юрия Владимировича само присутствие песика вызывало раздражение. И главное, так хорошо выглядящее со стороны объяснение, что мне его навязали на дирижабле, с отчимом не пройдет. С него останется просто отправить Валерона в дирижабельное ведомство, да еще и с гневным письмом. «Откуда эта шавка у тебя вообще появилась?» — с долей раздражения спросил отчим. В этот раз Валерон даже не пикнул, постаравшись слиться с полом экипажа. С его белоснежной шерсткой это было практически невозможно, но он очень старался. Понял, что с таким магом, как я, справится любой не маг. «Можно сказать, мне его подарили на удачу», — уклончиво ответил я. «Так что расстаться с ним я не могу». «Вот даже как!» — отчим удивленно приподнял бровь. «Талисман? Слышал о таком. Дома поговорим». Обычно в это время его дома не было, но появление душеприказчика и выданная мне магия сильно повлияли на распорядок дня, поэтому вернулись мы опять в его кабинет. И даже присутствие Валерона больше отчима не раздражало. Он просто делал вид, что никакой собаки здесь нет. Дома мы опять прошли в кабинет, причем отчим запер за нами дверь, чтобы никто не вломился, и скомандовал: «Показывай». Я извлек все документы, полученные в лабиринте, и выложил перед ним на стол. Отчим смотрел, хмурился, а потом внезапно выдал: «Может, попробовать списаться с Вороновыми?» «Зачем?» — удивился я. «Ты хоть представляешь, сколько будет стоить твое развитие?» «Честно говоря, нет. Я уже успел понять, что Петя ничего не знал о магии не потому, что был нелюбознательным идиотом, а потому что информации об этом в открытом доступе не имелось. Но, похоже, ею обладал отчим. Хотя чего удивительного? У него в подчинении маги были. Наверняка он как-то участвовал в их усилении». «Покажи заклинание, которое тебе дали». Я с недоумением подчинился, и на указательном пальце зажегся крошечный огонек, подрагивавший от желания отправиться в цель. Как ты думаешь, во сколько раз надо увеличить его мощность, чтобы оно могло считаться боевым? Минимум раз в 10. Он кивнул. На каждый уровень требуется 100 кристаллов. Если случайно не попадется с таким же заклинанием, тогда хватит одного. Вот и представь, сколько нужно кристаллов, чтобы поднять хотя бы до 10 уровня. 900, предположил я. Умножаем на 10 рублей за каждый, получаем 9000. 10 – это стоимость в лабиринте. В другом месте будет меньше, плюс скидка за большую покупку. Но все равно минимум 4,5-5 тысяч выложить надо. И это одно из самых слабых заклинаний. Чтобы оно реально считалось боевым, нужен уровень хотя бы 50-й. На это не хватит денег, которые ты получил с Фырченкова. При этом во впитываемых кристаллах может оказаться ценное заклинание. И тогда станет вопрос, брать его или не брать. Иногда кристаллы просто рассыпаются, не давая прирост. А в активе мага должно быть не одно сильное заклинание. Короче говоря, чтобы вырастить из тебя мага, в тебя нужно инвестировать много денег. Мне это невыгодно, потому что доход от этой инвестиции получу не я. Возможно, это прозвучало жестоко с его стороны, но у меня претензий не было. Отчим и без того уже много потратил на Петю, чужого для него ребенка, поэтому имел право надеяться, что траты вскоре закончатся. У аристократии существуют свои способы прокачки, которыми они ни с кем не делятся, поэтому я и предлагаю связаться с Вороновыми. У меня есть еще артефакторика и механика, напомнил я. Петя, с твоими математическими способностями такой вариант не представляется серьезным. Тебе по дисциплинам, связанным с точными науками, поставили удовлетворительно только по моей просьбе как попечителя. Увы, в этом он был бы полностью прав, если бы на моем месте был прежний Петя, потому что в аттестате будут 3 тройки по логике, математике и физике. Зато закон Божий мой предшественник знал на отлично. Зримое подтверждение тезиса – для того, кто не учит физику, мир наполнен чудесами и волшебством. В Петину жизнь магия действительно пришла, так что подход оказался оправдан. Но Юрий Владимирович вряд ли примет такой довод. «С такими оценками тебя не возьмут без вступительных экзаменов ни в одно высшее учебное заведение по дисциплинам с математической направленностью, к коим относятся как механика, так и артефакторика», продолжал пояснять отчим. «Экзамены ты не сдашь». «Дебил, что ли?» — тихонько вякнул Валерон. «В смысле, не ты, твой предшественник». Я чуть пристукнул его ногой, чтобы не высовывался. Конечно, отчим не понимал, что там тявкается, но сам тявк-то он прекрасно слышал. «Я попробую подготовиться. Вариантов все равно нет». Юрий Владимирович состроил весьма скептическую мину. Сомневался, видать, в Петиных математических способностях и не без основания. «Думать нужно, Петя. У меня были планы на твое образование, но сейчас в них нужно вносить коррективы. Было бы идеально, если бы за твое обучение приняли на себя ответственность Вороновы, потому что силы у тебя много. Но в военном училище с таким набором заклинаний тебе делать нечего». «Я туда и не хотел бы». Юрий Владимирович поморщился. «Петя, желание надо соизмерять с возможностями». «Да, с таким набором артефакторика — прекрасный выбор, при условии, что у тебя были бы способности к точным наукам. И там тоже не дешевое обучение, потому что нужны расходники. 20 тысяч тебе надолго не хватит. Я понимаю, ты сейчас в эйфории, но пройдет пара дней, успокоишься и поймешь, что я прав». В дверь кто-то толкнулся, а когда она не открылась, постучал. «Юрочка, ты здесь?» — раздался мелодичный голос маменьки. «Мне сказали, что Петя вернулся, и вы с ним куда-то ездили». Отчим вздохнул и молча протянул ключ, намекая, что маменьку придется впускать мне. Влетела она вихрем шелестящих юбок со шлейфом сладковатого цветочного аромата. Глядя на маменьку, никто не сказал бы, что совсем скоро она разменяет 5-й десяток. На свои 39 она никак не выглядела. Относилась она к типу женщин, про которых говорят «маленькая собачка до смерти щенок». С Валероном они друг другу подошли бы идеально. Даже странно, что он при виде нового лица залез под мой стул и затаился. Наверное, решил, что маменькина красота в оттенении не нуждается. «Петенька!» Она подалась ко мне с таким восторженно ожидающим лицом, что я не стал тянуть, показал ей значок мага сразу. «Боже мой!» — залепетала она, прижимая руки к груди. «Свершилось наконец-то! Я не теряла надежды и не зря. Твой папенька был очень сильным магом, ты просто обязан был пойти в него». Отчим слушал ее с постным выражением физиономии, которое у него всегда возникало, когда речь заходила о предшественнике. Очень уж восторженно маменька его вспоминала. Хотя он всего лишь героически погиб, в то время как Юрий Владимирович взял на себя все тяготы, связанные с моим воспитанием и капризами маменьки. Вот где настоящий героизм. «Нужно написать Вороновым», — предложил он. «Они мне ни разу не ответили», — обиженно сказала она. Я насторожился. «Ты им часто писала? Поди, и фотографии мои отсылала?» «Разумеется. После каждого похода в фотоателье. Ты же внук старого князя». И так фотографии отсылались. Что мне это дает? Ровным счетом ничего. Определить так заказчика невозможно. Потому что даже если у Вороновых не найдется моей фотографии, это вовсе не означает, что она не была сожжена вместе с остальной корреспонденцией, а здесь не напечатали еще одну фотографию с негатива. «Ныне покойного», — заметил отчим, «который внуку не завещал ничего, кроме осколка реликвии, да и то потому, что это было обязательным. Да-с, похоже, это будет сложнее, чем я думал». А ведь он наверняка уже распланировал будущее бесполезного Пети, решив направить его гуманитарным путем. А тут я такой красивый с магией появился. «Пожалуй, схожу в гимназию», — решил я. «Нужно показать им документы». Валерон радостно вылез из-под стула и бросился к двери. Маменька его заметила сразу. «Какой милашка! Юрочка, неужели ты его купил мне?» Она цапнула песика с пола и прижала к себе. «Это талисман Петра, который он заберет, когда отсюда уедет». «Уедет? Но зачем? У нас есть прекрасное учебное заведение в городе». Валерон задергался и зло тявкнул. «Петр, спасай меня!» «Маменька, я заберу Валерона». Она и не подумала отпустить собаку, только крепче к себе прижала и заворковала. «Ути, какой славный мальчик Валерон! В гимназию тебя не пустят, еще потеряешься. Пусть Петя сходит один, а мы пока тебя устроим. Я отправлю Глашу купить корзинку с подушечкой». «Ладно, можешь не спасать», — смирился Валерон. «Но скажи, что мне еще нужна миска и ошейник. Черный». Маменька с радостью взялась решать эту проблему, так что, можно сказать, я оставил Валерона в хороших руках, из которых ему все равно было не выбраться. До гимназии я дошел с одной лишь папкой, оставив саквояж дома, зато прихватив читательский билет. В гимназии вопрос решился быстро, потому что их интересовала одна лишь бумага с указанием меня магом. Они торжественно сняли копию и приложили к моему личному делу. Выдача аттестатов будет завтра, и я сделал все, чтобы мой был правильного цвета. После чего я пошел в библиотеку, потому что поручение Бога было в приоритете. Нужно узнать, почему взорвались реликвии, если не хочу через год взорваться сам. А то мало ли соберу, а она тут же опять развалится на кучу фрагментов. В моем новом статусе мага оказалась масса преимуществ. Например, меня допустили до специального раздела с книгами, имеющими отношение к магии. И я, наконец, смог добраться до информации о взрыве реликвий. Точнее, выяснил, что такой информации нет вообще. Ни в газетах, подборку которых притащили по моей просьбе, ни в солидных трудах того периода. Взрывы реликвий случились не одновременно, что наводило на мысль о диверсиях, особенно если наложить эти точки на карту, получалась вполне определенная последовательность, как будто кто-то ездил и инициировал. Вариант с распространением какой-нибудь волны, повлекшей взрыв, я не отбрасывал, хотя он казался куда менее вероятным. Информация о том, насколько частей развалилась каждая реликвия, тоже не нашлась. Зато появилась версия, что в деле замешан порученец другого бога. Нужно будет Валерону принюхиваться ко всем, кто окажется рядом. Вдруг унюхает еще одну печать. Потому что, сдается, меня забросили прямиком на поле военных действий между богами. И отправивший меня сюда находится в лагере проигрывающих. Задача могла оказаться куда масштабнее, чем я думал, будучи бесплотной душой. Реликвий было 10, и вариант, что по факту придется параллельно восстанавливать сразу все, я не отбрасывал, так как заклинание не идентифицировало осколок конкретный. То есть присоединять он должен был к подобному. Но пойму я это только когда он совместится с другим. 10 реликвий, 10 семей, которым они принадлежали. Сейчас эти семьи держались вблизи приграничий с искажениями, а значит, мне туда и нужно, чтобы получить доступ к осколкам. а еще к дешевым ингредиентам. Изучая книги по приграничьям, я узнал, что в каждом были свои школы по магическим направлениям, пусть куда менее значимые и престижные, чем в относительно безопасных районах. Артефакторов учили в трех из них – в землях Арсентьевых, Вересаевых и Куликовых. В принципе, направленность движения становилась понятна, оставалось только выбрать одну из трех земель. Точнее, понять, где самая высокая концентрация носителей осколков реликвий. Наверное, следовало найти самое малочисленное семейство. Просмотр генеалогической книги сразу поставил на особицу князя Куликова, у которого из живых родственников остались только супруга и трое детей, а значит, с высокой вероятностью все осколки реликвии собраны в одном месте. Если, конечно, часть из них не осталась на месте бывшей усадьбы. Придется выяснять на месте. Но вариантов у меня не было. От печати следовало избавиться, пока она не избавилась от меня. Если получится совместить с обучением, прекрасно. Нет? Значит, обучение будет отвлекающим маневром от моей основной миссии. Итак, мой ближайший пункт назначения – Дугарск, столица области под патронажем Куликовых. Точнее того, что от нее осталось. Пострадала она сильнее прочих. По факту был там всего лишь огрызок земель, которые областью могли считаться только формально. Валерон появился передо мной словно из ниоткуда. Злющий, но с красивым пышным красным бантом на шее. «Сними с меня это позорище!» — прошепел он. Поскольку я тоже не согласился бы ходить с украшением размером с меня самого, то бант развязал и снял без дополнительных просьб. «Уф!» — обрадованно выдохнул Валерон. «У женщин нет никакого чувства прекрасного. Мы же с тобой договаривались на нормальный ошейник. И где он? Кстати, я тут немного улучшил наше материальное положение». После этого он выплюнул на стол передо мной подозрительно знакомые часы. «Это же часы Фырченкова?» «Он их при мне доставал». «Ты сам говорил, что мы грабим тех, кто грабит нас», — ничуть не смутился Валерон. «Мы его уже ограбили на 20 000, — напомнил я. «Это была компенсация тебе. А мне? Я просидел целый час у двери под солнцем, дождем и морозом, страдая от несовершенства мира». «Какой мороз? Лето?» «А летом, по-твоему, морозов не бывает? Я страдал, и мои страдания должны быть компенсированы. Но и о тебе я не забыл. Из этого дерьма можно сделать настоящий артефакт, и его никто не узнает». Его потявкивание привлекло внимание библиотекаря. Выставил он нас обоих и заявил, что в ближайшую неделю могу здесь даже не появляться. Никто меня в святая святых не пустит. Собственно, я уже выяснил все необходимое, так что согласен был обойтись и без визитов в это хранилище знаний. Осталось получить аттестат и вперед навстречу новым знаниям.